369. Июль, 13. Лохмотья лживой обычности окружают сознание, давят на него и закрывают от него свет. Не стоят они того, чтобы обращать на них внимание. Но они настойчиво и упорно маячат перед глазами, заставляя забывать о наинужнейшем. Как не дозволять вторжения их в мысли и чувства? В момент появления не следует допускать их внутрь, отбрасывая как ненужную ветошь, и нельзя ни на мгновение тратить на них мысли и чувства. Пусть остаются они за пределами допускаемого во внутренний мир. Конечно, мелких уколов и ударов не избежать, но их яд можно нейтрализовать волей, не желающей соприкосновения с ними. Надо внутренне отгородиться от них, иначе от вредоносности воздействия их не оборониться.